Глава 23. Стараясь не думать об отвратительном запахе, который меня окружает, я рассматривал груду костей и прочего хлама, которые были свалены в огромную кучу. Не знаю, как давно здесь жила эта тварь, но гора всякого добра была внушительная. Судя по черепам, червяк жрал не только людей, были здесь и останки животных. Вот только непонятно, чьи именно. Волчьи, собачьи, зайчьи. По-моему, он лопал все, что видел. «Неплохо устроился здесь этот парень», — хмыкнул Дориан. «Ты видишь, что он здесь устроил?» «Я-то вижу. Не слепой. Ну и как интересно в этом искать наш обещанный артефакт?» Я посмотрел по сторонам, но Огородникова и нигде не было. Наверное, снаружи на нарышке наругается. «Ну а что? Все равно он ее не слышит. Говори, что хочешь». Или к озеру потопала за воспоминаниями. Пару раз я ее позвал, но никто не отозвался. Бабули не было видно. Ну ладно. Придется самому копаться. Время-то идет. Я выбрал кость подлиннее и стал разгребать остальную кучу. Вот точно малолетний расхититель могил какой-то. Просто жесть. Черепа, кости, какой-то хлам, опять кости, снова хлам. Нет. Так я здесь буду до утра копаться. «Огородникова!» — заорал я, что из силы. «Туточки я, Максим. Ты чего кричишь?» — спросила старуха, которая на этот раз появилась практически мгновенно. За поворотом она, что ли, караулила. «Нельзя молодым нервничать. От нервов все болячки». «Ага. Не будешь тут с тобой нервничать». «Так а чего? Сколько дел хороших сделали. Мне помогли. Зверюгу-то грохнули, а она людей жрала. Значит, и городу подсобили. А если городу...» «Слушай, ты кончай пальцы загибать. Давай дело закончим. Где артефакт? Как тут вообще что-то найти можно в этой куче?» «Да что искать? Дело нехитрое. Вон же цепочка валяется с цацкой красивой». Я присмотрелся повнимательнее туда, куда тыкала бабуля пальцем, и в самом деле увидел слабый металлический блеск. На одной из костей вправду была намотана цепочка, на которой болтался какой-то медальон. Блестит. Стеклянный, что ли? Я присел, чтобы рассмотреть его поближе, но в руки брать пока остерегался. Что-то не нравился он мне. «Скажи мне, бабуля, а тебе вообще откуда про этот артефакт известно?» «Так известно откуда. Здесь же, в Кабаньем овраге, травы редкие растут. Тут ведьмы, всякие алхимики часто околачиваются. А один вдруг пропал». Она посмотрела на меня с таким видом, как будто об этой истории должен был знать каждый человек в империи. «У него еще одна нога с копытом была с детства. Захаром Козлоногим звали». «С каким копытом? Это как и так?» — спросил я, не сводя глаз с цепочки. Все-таки она мне не нравилась. «Бог его знает, с каким». Она пожала плечами и перекрестилась. «Я не проверяла, но страсть была жуткая. Мы от него в разные стороны все время разбегались, а он нам этой цацкой вслед тряс». «Значит, червяк слопал вашего Козлоногина?» «Ну да». На ее лице появилась радостная улыбка. «Представляешь, сынок, я-то поначалу и сама не поверила, специально зашла проверить. А вдруг? И вот цацка тебе, пожалуйста». «Так с чего ты взяла, что она волшебная?» «Светилась она, когда Захар ею размахивал. Вот почему. Что за молодежь пошла бестолковая?» «Нет, так оно не работает. Светилась еще не значит, что артефакт. Хотя сейчас, скорее всего, она права. Не зря ведь манит меня эта стекляшка. Вот только так сразу брать этот артефакт нельзя. Вор мне много лекций по этому поводу прочитал. Да и сам я чувствую, странный он какой-то. Будто череп над ним в воздухе висит, в легкой дымке. В случае с кольцом, которое нам Петька Свисток подогнал, у меня таких ощущений не было». «Дориан, что ты скажешь? Не нравится мне эта штука. Ты говорил, что когда сомневаешься, этот дар работает. Вот сейчас я очень сильно сомневаюсь. Может быть, он проклятый? Черепок какой-то сверху, и воздух вокруг него вибрирует. «Молодец, мелкий!» — услышал я в ответ его радостный голос. «Я тебя поздравляю. Ты начал чувствовать проклятые вещи, мой мальчик». «Круто, конечно. Только что мне тогда с ним делать?» «Будь я хоть немного посильнее, я бы смог определить силу проклятия прямо сейчас и подсказал тебе нужную руну, которой бы мы от него избавились. Но учитывая обстоятельства...» «Слушай, Дориан, только не говори, что мы с Лёшкой приперлись сюда просто так, и ничего нельзя сделать», — мысленно сказал я ему и посмотрел на Огородникову, которая смотрела на меня с глупой улыбкой во все лицо. «И не говорю, Макс», — ответил Мур. «Возьми его с собой. А когда у нас будет времени побольше, мы с тобой переберем варианты рун. Не думаю, что будет слишком сложно». «Отличная мысль. А то меня уже мутить начинает». Я протянул руки к артефакту, и моя голова чуть не взорвалась от вопля Дориана. «Ты что, больной? Не голыми же руками его ты брать собрался?» Я дернул руки и спрятал их за спину. «Вообще-то именно так и хотел сделать. Или есть какие-то варианты?» «Макс, ты меня доконаешь. Только я тебя похвалил, как...» «Ладно, не ной. Скажи, что нужно делать», — перебил я его. «Потом расскажешь, какой я тупой. Вправду воняет же. Возьми кусок ткани, какой-нибудь косточки, положи на него эту цепочку и заверни, что сложного». «Кусок ткани?» Я посмотрел по сторонам насчет чего-нибудь подходящего. Разных непонятных тряпок хватало, но никакого желания брать их с собой не было. Я оторвал большой кусок рубашки, а затем сделал все так, как и сказал мне Дориан. «Ну вот и цацка твоя, сынок. Да ты говорил, что я баба брехливая. Гляди-ка, красивая, какая блестяшка». «Толку с него пока никакого, с твоего артефакта», — сказал я, заворачивая его в несколько слоев ткани. «Как это?» — взвизгнула она. «Вот так это. Проклятие на нем висит, ясно? Снимать его придется. Потом еще определять, что за магия в нем. А это тоже позаниматься придется». Я бросил строгий взгляд на притихшую Огородникову. «Рубашку из-за тебя порвал. В общем, одни проблемы нам с твоим делом. Сейчас я Нарышкину расскажу. Он тебе тоже скажет пару ласковых». «Не скажет», — мстительно пробурчала она. «Чего это вдруг?» «Того, что нету там твоего Нарышкина». «Как это? Ты чего плетешь, старая?» «Да вот так. Там рядом с ним штука круглая появилась, когда я его матом... Ну, в общем, засосала она его. Раз, и нету никого». «Ох, твою мать!» Не говоря ни слова, я побежал к выходу из норы, выскочил наружу и прямо перед входом увидел искажение. Точно такое же, как мы с Лёшкой видели в тот раз в школьном парке. Это что же получается? Эта хреновина его внутрь затащила? Он говорил, что они так могут, но до сих пор я в это не особо верил. Меня-то оно вообще к себе не тянуло, даже намека никакого. Недолго думая, я активировал меч и шагнул внутрь. В последний момент я успел подумать, что не обратил внимания на картинку внутри искажения. Если она сильно отличается, то внутри меня могут ждать сюрпризы. Спустя мгновение я уже был внутри и наблюдал окружающую местность вживую. Скажем так, на враг это все еще было похоже, вот только вместо земли повсюду камни, а по низу тек какой-то подозрительный ручей грязно-желтого цвета. Такие фотографии обычно делают, когда показывают, как мы загадили природу. Лёшка был буквально в шагах 10 от меня и размахивал мечом, пытаясь не подпустить к себе двух гадин, похожих на гигантских лягушек. Только эти были с большими зубами почему-то и темно-синего цвета. На первый взгляд ему пока это удавалось. Во всяком случае, руки и ноги до сих пор были на месте. И голова на плечах имелась, а вот выражение лица было явно злобным. Чтобы отвлечь на себя внимание хотя бы одной из них, я истошно заорал «Смерть жабам!» и помчался вперед. Одна не спеша начала разворачиваться в мою сторону, издала квакающий звук и плюнула в меня какой-то штукой, похожей на огненный шар. Он с шипением пронесся прямо над моим плечом Я почувствовал легкий жар и в тот же момент ударил по лягушке мечом. Удар пришелся в ее жирное тело, прямо в живот. Раздался звук, будто на раскаленную плиту бросили кусок мяса, а жаба громко квакнула и шлепнулась на задницу. Пока она пучилась на свои кишки, которые медленно вытекали из ее разрубленного пуза, я ударил ее еще раз и теперь попал прямо по черепушке. На какой-то момент я увидел перед собой огромные жабьи глаза, которые будто были удивлены произошедшим, а потом ее башка лопнула, как арбуз, окатив нас с Нарышкиным брызгами из кусков мяса и костей. Потеряв былую уверенность, вторая жаба попыталась повернуться ко мне. Видимо, я в качестве угрозы казался ей опаснее. Но сделать она ничего так и не успела. В этот момент мы с Лёшкой одновременно рубанули ее своими мечами, и на землю шлепнулись три куска мяса, которые раньше были лягушкой. «Ты как?» — спросил я у князя, который смотрел на дохлых жаб круглыми глазами. «Нормально», — ответил он, не сводя с них глаз. «А ты?» «Тоже, не считая того, что одна из них меня плюнула». Я посмотрел вдаль оврага и увидел, что там, в той стороне, где мы в него заходили, появился каменный постамент, которого раньше точно не было. На нем тоже сидела лягушка, только раза в два больше тех, которых мы только что прикончили. «Тебе что, правда сюда засосало?» — спросил я у него. «Правда, конечно. Я же тебе говорил, что искажения могут внутрь засосать». Он подошел ближе и посмотрел на мое плечо. «Дай гляну, я же еще и целитель все-таки». «Макс, обычная царапина, не теряй времени», — неторопливо сказал мне Дориан. «Я хочу еще немного силы. Еще немного». «Может, потом?» — я кивнул ему в сторону постамента с лягушкой. «Смотри, там какая лягушатина сидит. Погнали ее зарубим». «Где?» — князь посмотрел вдаль оврага. «А, вон та. Слушай, мне она что-то не нравится. Большая какая-то. Давай обратно, пока живы, здоровы. Тем более, что ты ранен». «Это?» — я посмотрел на кусок сорванной рубашки на плече, под которым было немного крови. «Царапина же, потом разберемся. Давай дело до конца закончим и проклятие уничтожим». Он бросил еще один взгляд на жабу и нехотя согласился. «Ладно, только не беги к ней, как конь. Давай попытаемся подкрасться незаметно». Очень осторожно, не теряя из вида лягушку, мы пошли вперед. «Кстати, сука твоя Огородникова!» — прошипел Нарышкин после того, как мы сделали несколько шагов. «Вернемся назад. Скажешь ей пару ласковых. Договорились». Тем временем мы подбирались все ближе, и когда до каменного пьедестала оставалось шагов 15, лягушка вдруг квакнула и прыгнула прямо на нас. Мы прыснули в разные стороны, и я услышал, как под моими ногами вздрогнула земля от ее тяжелого приземления. Ну и туша. Я развернулся в сторону жабы и увидел, что она вдруг начала надувать пузырь. Пока я думал, с какой стороны к ней лучше всего подобраться, лягушка плюнула пузырем в Лёшку. Князь прыгнул в сторону от него, и пузырь врезался в стену за его спиной, окатив липкими брызгами. На его лице мгновенно появилось несколько кровавых пятен. «А-а-а, руби ее, падлу!» — закричал он и бросился к жабе, которая надувала новый пузырь. Я сделал несколько прыжков вперед и воткнул меч прямо ей в спину, которую она мне подставила. Наверное, эта тварь подумала, что если Лёшка больше, значит, он и опаснее. Вот это зря. В воздухе завоняло жареной лягушачьей кожей, а затем жаба громко квакнула и одним прыжком повернулась ко мне. Потом она раскрыла свою зубастую пасть и просто побежала на меня на задних ногах. «Вот, блин, я думал, что лягушки только прыгать умеют, а это вон как разогналась». Когда до меня оставалось всего пару шагов, она рванула вперед, и я услышал, как ее зубы клацнули над моей головой. А в следующий момент я воткнул ей меч прямо в брюхо и от души протащил его вперед. Сначала меня окатило волной горячего мерзкого воздуха, а потом завалило ее внутренностями. Я попытался перекатиться в сторону, чтобы она на меня не грохнулась, но хрена с два. Через секунду на меня рухнула эта толстая тварь, придавив своей тушей. «Лёха!» — попытался крикнуть я, но ничего не вышло. Внутренности этой твари лежали на мне толстым слоем и совершенно не пропускали воздух. Я чувствовал, как Нарышкин дергает меня за руку, чтобы вытащить из-под жабы. Но получалось не очень, слишком жирной она оказалась. Еще немного, и я бы начал задыхаться. Но тут лягушка засветилась, вспыхнула и разлетелась на миллионы сине-голубых искр, которые ярким облаком летали прямо надо мной. Я закашлялся, пытаясь сделать как можно более глубокий вдох, и в этот момент искры бурным потоком начали вливаться в меня, принося с собой какое-то облегчение. «Отличная работа, мой мальчик!» — похвалил меня Дорин, пока я шалело смотрел по сторонам. «Смотри, оранжевый!» — услышал я радостный голос князя и посмотрел на него. «Как солнце!» По правой щеке Нарышкина текла капля крови, а сам он, довольный и счастливый, показывает мне магический кристалл, который остался после смерти лягушки. Он и в самом деле был красивым. Из всех, что нам пока попадались, этот был самым большим и ярким. «Ну вот, а ты еще думал». Я встал на четвереньки, кашлянул еще несколько раз и поднялся на ноги. «Ах, пошли ту штуку каменную посмотрим. Ты думаешь, там что-то есть?» Судя по вибрации в воздухе, которую я довольно отчетливо чувствовал, у меня в этом не было никаких сомнений, но ничего говорить князю я не стал. Каменный пьедестал теперь выглядел каким-то пустым, и поначалу нам показалось, что его поверхность совершенно гладкая. Но когда подошли немного поближе, увидели, что это не совсем так. На нем лежал небольшой шар, от которого шли тонкие струйки еле заметного темного дыма. Именно от него и шла вибрация, которую я чувствовал, и теперь она была намного сильнее. Я буквально кожей ощущал, как воздух дрожит передо мной. Меня просто распирало от желания схватить его. «Возьми его в руку, Макс, не бойся», — весело сказал мне Мур. «Я так и думал, что эта дебильная лягушка не может быть единственной наградой, которая здесь припрятана». Я протянул руку к загадочному шару, и как только мои пальцы оказались в нескольких сантиметрах от него, он вдруг сам скользнул ко мне, а затем буквально растворился, как спиралью обвив мою руку темным дымом. На какой-то момент у меня перехватило дыхание, а следом пришел глубокий вдох и осознание того, что внутри меня что-то изменилось. Очень странное чувство, будто я в один миг стал другим, сильнее, чем был раньше. «Темников, ты чего?» — услышал я голос князя, который пришел издалека. «С тобой все нормально?» «Ага», — кивнул я, не отрывая взгляд от своей руки. «Какой классный шарик оказался!» «Какой шарик?» — спросил Нарышкин. «Не гони, Макс! Здесь ничего нет, постамент пустой же совсем! Ты не видел дымящегося шара? У тебя глюки, наверное, Макс. Я думаю, это от твоей раны тебя плющит», — сказал Лёшка и покачал головой. «Давай валить отсюда, пока не поздно. Все ведь уже закончили». «Странно. Выходит, князь ничего не увидел? Интересно». «Тоже мне загадка», — хмыкнул Дориан. «То, что ты сейчас видел, — это сгусток чистой энергии. В моем мире они часто встречались рядом с магическими созданиями. Вот как с этой тварью, например, которую здесь называют проклятием». «Мне понравились ощущения, когда она оказалась во мне», — не стал скрывать я. «В нас, мой мальчик, не забывай об этом», — рассмеялся Мор, который, судя по голосу, давно уже не чувствовал себя так хорошо. «А ведь это ты еще не знаешь, каково это, когда этот сгусток в десятки раз больше, Макс. Просто незабываемые ощущения». Когда мы вышли из искажения, я еще раздумывал над словами Дориана и сам не заметил, как Нарышкин взялся за мое плечо. Рана вдруг начала покалывать, как будто сотни маленьких иголочек одновременно впились в мое тело. Меня уже как-то лечили целители, так что ощущения были для меня привычными. Только в этот раз как-то намного больнее. «Ты что там, кожу лоскутами снимаешь?» — прошипел я, когда стало совсем уж не втерпёж. «Потерпи немного», — ответил он и нахмурился. «Я же еще не магистр 10-го ранга, чтобы совсем без боли. Между прочим, я в своем классе считаюсь одним из лучших по этой части. А если ты чем-то недоволен, ладно, я понял, не злись», — примирительно сказал я. «У тебя, кстати, тоже кровь на лице, если что». Он вытер ладонью кровь с щеки и посмотрел на меня. «А теперь?» «Ну, вроде ничего такого. Хотя видок у тебя тот еще». «Не сомневаюсь», — ответил он. «Я уже к этому привык. С тобой по-другому не получается». «Справились, сыночки!» Вдруг откуда ни возьмись, перед нами появилась Огородникова. «Какие молодцы! Не зря я с вами связалась!» «Да это ты скажи спасибо, что мы с тобой возимся!» Не выдержал я. «Совсем обнаглела старая». «Что, старуха приперлась?» Спросил Лёшка. «Скажи ей, что она кикимора рогатая. Она и без меня слышит. Он стоит, боится рот открыть». «Правильно делает», — сказал он, немного смягчившись. «Может, хоть капелька совести у нее осталась? Что там хоть с артефактом-то этим? Не наврала?» «Есть артефакт», — я похлопал по своему карману. «Но только проклятый. Откуда знаешь? От верблюда», — сказал я и пожал плечами. «Чувствую я. Сколько раз тебе говорить?» Нарышкин вздохнул, покачал головой и вытащил из кармана мобильник. «Ох, твою мать!» — он смотрел на экран, как будто увидел там смертный приговор. «Без 5:11. Нужно позвонить дежурным, сказать, что задерживаемся». «Да пошли они!» — припомнил я прошлую историю со своим опозданием и дежурными. «Перебьются. Приедем, пусть пишут». «Так нельзя, Макс!» — помотал головой князь. «Мы пока приедем, слишком много времени пройдет. В Ките же поисковую операцию начнут». «Поисковая операция?» Звучит так, как будто песок на зубах скрипит. Очень похоже на фразу «Получите с Нарышкиным по ушам». Ну, если другого выхода нет. «Звони тогда, чего уж». «Эх, я было думал в эту субботу кристаллы поехать продать в Белозерск. Чувствую, что ничего не выйдет. Да еще и опять без двойной порции десертов на выходных». «Что за жизнь?»